Глава 8. Карабанов невольно вспомнил, как плакал в Новороссийский помещик, проигравший ему красавца-лорда, когда казак привел в Игдыр его коня, живого и невредимого, все такого же быстрого и легкого. Андрей тут же вскочил в седло, и конь, повинуясь ему, наметом обошел плац по кругу, перемахнул плетень, вынес поручика на горбатый бугор и снова замер на прежнем месте, покусывая удила и довольно посапывая. «Ну, молодец!» — похвалил казака Карабанов. «Тебя зовут-то как, чтобы знать?» «Ожогин я, Дениска. Мы из станицы Суворовской. Колечко-то ваше при мне. Может, жалкуете по нем? Так возьмите». «Нет, брат, что подарено, то подарено. Если вот выпить водки, когда захочешь, приходи ко мне, всегда напою». И они расстались вроде друзьями. Как-то встретил его Некрасов, обняв за пояс. «Вы мне нравитесь, поручик», — сказал он. Карабанову тоже нравился этот человек, совсем не похожий на военных людей того сословия и той касты, среди которых Андрею привелось жить ранее. Правда, он еще не совсем понимал этого мещанина, лбом пробившего себе дорогу в Академию Генерального штаба, но чутьем Карабанов уже ощущал в нем такие качества, которым следовало бы завидовать любому офицеру. Нравилось же в Некрасове все, даже расположение карманов его шинели. В этих карманах всегда хранились вырезки из карт, лупа и циркуль, самодельный масштабомер с колесиком от гусарской шпоры и ржаные подсоленные сухарики, перевязочный пакет и мятные лепешки, фляжка с коньяком и маленький револьвер. И все это раскладывалось в таком порядке, что, опустив руку в карман, штабс-капитан сразу доставал нужное. «Не смотрите на меня!» — засмеялся Некрасов. «На этот раз я просто так держу руку в кармане. У меня к вам предложение. Заглянем в казарму». «Барон Клюгенау, — ответил Карабанов, — оригинальнее вас. Он зовет меня в турецкие бани». Казарма была пустой и мрачной, бывшая буйволятная местного феодала. Вдоль стены ее, матово посверкивая, примкнутыми штыками стояли солдатские ружья. Некрасов пошел мимо ружейного ряда, крепко хлопая ладонью по стволам винтовок, словно по жердинам забора. «Смотрите сюда, поручик. Бердана номер 1. Нельзя стрелять лежа. Крынка, или попросту, как говорят солдаты, крынка. Патрон тяжел и нет экстракции. Корле боится дождя, патрон из бумаги. Минье, брось его на песок, и затвор уже отказал в работе. Шассепо, просто дрянь. Калибры тоже разные, от 4,2 до 6 линий. И весь этот чудовищный разнобой мы, поручик, имеем счастье наблюдать в одной роте». «А что вы негодуете?» — удивился Андрей. «Россия, как вам известно, страна пространственная, и со времени Рюрика держится лишь на одних беспорядках. Выбирайте сами, беспорядок и Россия, или же порядок, но нет России». «Да, черт вас всех разбери!» — не на шутку рассвирепел Некрасов, хватая с пирамиды новенькое ружье фельдфебеля. «Вот таких бердан номер 2 лежит на складе 230 000 штук. Удобных, легких, красивых, прочных. И что же? Не хотят генералы вооружать ими солдата. бояться, что совершенное оружие увлечет солдата стрельбой, и он утратит якобы присущее ему стремление к штыковой бойне. А сколько проливается крови в этих драках? Это же абсурд! Прощаясь, Некрасов неожиданно спросил. «Скажите, поручик, вы любите охотиться?» Карабанов подумал. «Да нет, пожалуй. Хотя, — спохватился он, — на роду и написано, мой дед половину имени спустил на борзых да легавых. Не погиб в Аустерлице. Вот, посмотрите, Андрей щелкнул каблуками, это еще от него шпоры. А ружье на охоте разорвалось в руках и умер. Ну, а мы собираемся. Поедемте с нами, предложил штабс-капитан. Казаки говорят, что видели двух барсов. Компания небольшая, больше едут подурачиться. Кстати, Никита Семенович и свою супругу навязал нам. Ну, решайте. Если и Аглая, то ехать не надо, рассудил Андрей, но язык сказал за него другое. Спасибо за приглашение, я буду рад. Аглая, как видно, тоже не ожидала встретиться с ним. Лицо у нее как-то сразу изменилось. Кивнув поручику головой, не отличая его ничем от других офицеров, она пристроила свою лошадь к лошади капитана Штоквица, и до Карабанова часто долетал ее смех. «О чем может толковать ей этот сухарь?» — с недоверием подумал Карабанов и подогнал своего лорда шинкелями поближе. «Вы напрасно думаете, сударыня», — услышал он голос Штоквица, «что вопрос о женской эмансипации поднят только в кругу европейских женщин. Восточная половина прекрасного человечества тоже заявляет свои права на самостоятельность. Так, например, могу порадовать, что в Персии женщины уже объединились под знаменами общества Адабу-Ниса». «Впервые слышу», — удивлялась Аглая. «И какова же программа этого общества?» «А тебе зачем это знать?» — переживал Карабанов. «Не притворяйся синим чулком». «О!» — толковал Ефрем Иванович. «Программа эта обширна. Восточной женщине рекомендуется, согласно уставу общества Адабу-Ниса, ненавидеть родственников мужа, бить ежедневно служанок, ломать мебель и почаще грубить своим детям». Аглая смеялась. «Смейся, смейся», — думал Андрей. И сейчас ему было ненавистно в этой женщине все. Поворот в седле ее гибкого тела, газовый шарф, обнимающий бледную шею, и эти тонкие руки, затянутые до локтей в длинные перчатки. Всадники вступили на узкий горбатый мост, перекинутый над ущельем. Внизу, словно в чудовищной преисподней, грохотала мутная река. Скрывая страх, Аглая сказала: «Какой хороший мост! Когда он построен?» «Еще в древние времена», — пояснил Некрасов. «Здешние персы любят утверждать, что его строили еще при Аббасе II, но этому Аббасу они приписывают все строения». Женщина, отводя глаза от пропасти, жалась к середине пролета. «Удивительно сохранился», — жалобно лепетнула она. Карабанов выгнал своего жеребца на самый край моста, козырем прогорцевал мимо обрушенных перил. «А это потому», — сдерзил он, — «что еще никто и даже ваш супруг не пытался его ремонтировать». Мост остался позади, лорд стал нервничать. Прыгал вдруг на обочины, как-то боком-боком, кося выпуклым глазом, резал дорогу траверсом, шарахался на дыбы, стараясь вытолкнуть языком удила из пасти. «Ну, чего ты мечешься, поручик?» — сказал ему Ватнин недовольно. «Будто кобель худой в мешке. Езжай посмирнее». «И зачем я, дурак, увязался на эту охоту?» — ругал себя в душе Карабанов. Но вернуться обратно в Игдырь было уже неудобно. Он пристроил своего лорда к спокойному жеребцу Некрасова, и офицеры долго ехали рядом, отыскивая в воспоминаниях о петербургской жизни каких-то общих знакомых. Потом штабс-капитан сказал: «Не знаю, как вам, поручик, а мне легче дышится здесь, нежели в столице. Вояка-то я, честно говоря, больше кабинетный, и воевать мне еще не приходилось. Но эта война, которая начнется не сегодня, так завтра, целиком отвечает моим стремлениям. Можете смеяться надо мной, но я завидую славе Пеко Павловича, братьев Каравеловых, генералу Либо Братичу и смерти Христа Ботева». Карабанов поежился. Он знал наперечет балерин Москвы и Петербурга, но эти славянские имена ничего ему не сказали. Некрасов же объяснил молчание поручика иначе. «Вас коробит мой пафос?» — спросил он. «Только не думайте обо мне дурно. Нет, я совсем не склонен к выспренности, Карабанов, и не собираюсь прибивать щит к вратам Царьграда. Но, ей-богу, я буду счастлив хоть чем-нибудь помочь делу освобождения славян. А вы?» «Я об этом не думал», — увильнул от ответа Карабанов. «Напрасно. Советую подумать». Штабс-капитан сидел в жестком английском седле, накрытым дешевым вольтрапом из бурки, управляя лошадью с помощью казачьей уздечки. Карабанов опытным глазом определил в Некрасове спокойного и грамотного кавалериста. «Эта война будет честная», — продолжал штабс-капитан, помолчав. «Самая бескорыстная для России из всех войн, какие только она вела. Тут уж нам с вами о крестах мечтать не придется». «Однако», — показал Некрасов на вершины Агрыдакского перевала, — «уже скоро стемнеет, а мы еще на середине пути». Охота в этот день не удалась. Путь был долгий и трудный. Присутствие женщины заставило офицеров избирать окружной, более легкий путь в объезд горного перевала. В диком буковом лесу тропы были завалены стволами деревьев, рухнувших под зимними ветрами. Лошади сильно притомились. Уже совсем стемнело, когда всадники добрались до лагеря, разбитого казаками, которых Ватнин еще сегодня утром заранее выслал к месту охоты. «Станишные!» — окликнул их Исаул, выпрыгивая из седла. «Барсюков-то еще не вспугнули?» Из потемок выступила приземистая фигура урядника. «Да не сумлевайся, Назар Минаич», — сказал трехженный. «Мы уже и Лешку отметили. Эван, к ручью-то у них тропа пробита. Дениска вот у нас только запропал куда-то, намаялись его искавши». «Это какой же Дениска?» — встревожился Карабанов. «Уж не нашей ли сотни, а Жогин, что мне коня отходил? Он самый, ваше благородие, а Жогин и есть земляк. Как в воду сучий пес канул». Штоквиц услужливо подал Хвощинской руку, провел ее к костру, от которого с треском разлетались жаркие веселые искры. «Прошу», — сказал он, — «не угодно ли стакан лафиту?» «Господи, как хорошо-то!» — вздохнула Аглая, протягивая к огню свои маленькие ладони. Над пламенем они засветились изнутри теплой розовой кровью, и Андрей отвернулся. Офицеры, отпустив лошадей, сгрудились вокруг костра, и небеса, излучавшие до этого призрачный свет, вдруг замкнулись над ними глухим черным куполом. «Вот и ночь, господа!» — почти с торжественностью объявил Некрасов, снимая фуражку. «Вы посмотрите, какое звездное небо! Словно его густо посыпали солью». В кустах ворковал об уюте походный самовар. Трехженный поставил на огонь чугунок с кашей. «Тихо, тихо!» — похлопала в ладоши Аглая. «Кто-то кричит вдалеке». Прислушались. Певуче рокотал в камнях ручей. Сонно перешептывались камыши. И вдруг ветер, рванувшись из соседнего ущелья, донес чей-то отчаянный вопль. Карабанов невольно передернул плечами, зябкая дрожь ночного страха остудила спину. «Куда же делся Дениска?» — сказал он. «Может, он и кричит нам?» «Не!» — отозвался урядник. «То не Дениска. Эван за горой тут недалече деревня Малаканская. Это, ваше благородие, сторожа кабанов диких стращают, чтобы они своими харями кукурузу не перекопали». Вскоре к костру присоединился еще один казак, конопатый Егорыч, ходивший отыскивать Дениску. Оказалось, что Егорыч еще в полдень пошел вместе с ним в лесок, неподалеку отсюда, и на одной тропе они заметили какого-то зверя. «А шут его ведает, что за зверь», — нехотя рассказывал Егорыч. «Сам-то по себе вроде как бы волк, а вроде и нет. Хвост этакий пушистенький. Сам на бегу-то уж скор больно, и полоса на хребтине. Дениска, с дуру, и погонись за ним. А ружьишки-то у нас здесь и остались. Животное от нас. Потом юрк куда-то, глядим в нору. Дениска, дурак, за ним. Тащи, говорит Егорыч, винтовку, а я его, стерву, тут-то караулить до тебя стану. Зверь-то, значит. Я и побег. А потом, хошь казните меня, хошь так оставьте. Забыл я место это. Туды-сюды не могу вспомнить». «Ну и дурак», — хмуро заключил Ватнин, мешая в чугунке кашу. «Иди, конопатый, опять шукай Дениску. Ежели в Игдыр без него возвернемся, так тебе до смерти без урядницких лычек хаживать. Давай вот, топай. На самовар-то не оглядывайся». «Погоди», — сказал Карабанов, и, перехватив тревогу во взгляде Аглаи, немного оттаял душой. «Погоди, погоди. Я тоже пойду с тобой». Вернулись они через час, мокрые от ночной росы, в конец измученные, расстреляв в темноту ночи все патроны. Но той пещеры, в которой остался Дениска сторожить диковинного зверя, они так и не отыскали. На выстрелы казак тоже не откликался. «Ты скажи, хоть какой это зверь-то был?» — спросил у казака Штоквиц. «Может, он давно уж сожрал вашего Дениску?» «Может, и сожрал, ваше благородие», — покорно согласился Егорыч. «Зверь он такой. Понятие слабого. Ему что генерал, что казак, что барыня. Он все сожрет. А только и Дениска, ваше благородие, уж не умен больно. Разве ж можно в жилье к зверю сигать?» «Молчал бы уж, хрыч старый», — отмахнулся Ватнин и, облизав ложку, треснул казака по лбу. Аглая весело рассмеялась, но, встретившись глазами с Карабановым, смолкла и уже ни разу не посмотрела в его сторону. С недаемой досадой и обидой на женщину, которая открыто сторонилась его, Андрей, назло себе, не пошел спать с офицерами в палатку, остался на всю ночь с казаками у костра и дождался возвращения Дениски. «Ты?» — удивился поручик, стряхивая дремоту, когда из самой темной гущи, что плотно обступало пламя костра, появился казак в разодранном чекмене. «Видать, и не ждали?» — отозвался Дениска, перешагивая через казаков. «Храпят черти!» — сердито заметил он. «Егорыч-то, чтоб ему собака дохлая снилась! Даже едало расщеперил! Тоже мне, земляки! Водку-то пить только давай! А как без табаку останешься, так нет их, паскудов!» «Ишь ты! Не ругайся!» — остановил его поручик. «Ходили за тобой, искали, я сам ходил». Дениска с хитрецой потеребил пустой кисет. Карабанов часто зевал и крепко щелкал в конце каждого зевка молодыми зубами. «Что с тобой?» — спросил он, доставая папиросницу. «И воняет от тебя, братец, какой-то дрянью. Псина не псина, дерьмо не дерьмо. Фу, несет как. А ну-ка отодвинься». Казак непрекословие отодвинулся. «Кабы мой дух!» — нехотя объяснил он. «А то ведь нет! Зверь этот меня так обкурил в норе, что я за неделю не выветрюсь. Сперва-то, ваше благородие, поскуливал все больше. Видать, по нужде выйти хотел. Потом как захохочет, проклятый! Кусается стерва! Эван чекмень распорол. Приколол. Уж больно Егорыч-то ждать надоело. Тащил его, тащил, да и бросил. Устал, ваше благородие. Дозвольте курнуть тепереча. А, держи. Хорошо, что вернулся, сказал Андрей. А теперь спи вот. Только двигайся от меня. Еще дальше, еще, еще. Ну и зверь же тебе попался. Дохнуть нечем. Они скоро заснули. Одному из них снились тяжелые подсолнухи и цветастые сарафаны баб на пестром лугу. Другой часто просыпался, отупело глядел во тьму и снова падал на бок.